Глава 7. К вам когда-нибудь подходил зловещего вида мужчина с обнаженным клинком длиной эдак мили в 10 в руках? Тем более ночью, под звездным небом на берегу озера Мичиган. Если подходил, вам необходима помощь профессионала. Если нет, уж поверьте, это может напугать вас до усера. Я втянул в себя воздух и с трудом удержался от длинной фразы на квази-латыни, той, которая испепелила бы его на месте. Я плохо реагирую на страх. Обыкновенно мне не хватает ума бежать или прятаться. Вместо этого я пытаюсь уничтожить то, что меня напугало. Все это достаточно примитивно, так что я не особенно люблю распространяться на эту тему. Впрочем, чисто рефлекторное убийство даже мне представляется мерой экстремальной. Поэтому, вместо того, чтобы испепелить его на месте, я кивнул. «Добрый вечер, Морган! Вам не хуже моего известно, что эти законы распространяются на смертных, не на фейре. Особенно в таких тривиальных случаях, как и мой. И я не нарушал 4-го закона. У него имелась свобода выбора – идти или не идти на сделку со мной. Кислая мина на костлявой Моргановой физиономии сделалась еще кислее, а складки в уголках рта еще глубже. Это все казуистика, Дрезден. Пара жалких уверток». Мускулистые руки его перехватили меч поудобнее. Его неровно сидеющие волосы были стянуты на затылке хвостом, как у Шона Коннери в каком-то там фильме. Только вот лицо у Моргана, худое и угрюмое, вряд ли привлекло бы к себе столько взглядов. «Чем обязан?» Я изо всех сил старался казаться невозмутимым и бесстрашным. Сказать по правде, я был далек и от того, и от другого. Морган служил моим надзирателем, которого приставил ко мне Белый Совет, дабы я не нарушал законов магии. Он мешался у меня под ногами и шпионил за мной, особенно досаждая мне после того, как я пользовался теми или иными чарами. Будь я проклят, если позволю сторожевому псу Белого Совета увидеть, как мне страшно. И потом, как и положено параноику, он расценил бы это как доказательство вины. Поэтому мне ничего не оставалось, как сохранять лицо и отделаться от него прежде, чем ляпну от усталости что-нибудь такое, что он смог бы использовать против меня». В мире вряд ли найдется заклинатель смертоноснее Моргана. Конечно, он был слишком туп, чтобы идти наперекор совету, но вот по части всяких грязных магических штук с ним мало кто мог сравниться. Достаточно грязных, чтобы, например, вырвать сердца из груди Тома Тома и Дженнифер Стентон, если захочется. «Тем, — хмуро буркнул он, — что мой долг проверять, как пользуешься ты своими силами, и следить, чтобы ты не злоупотреблял ими. Я занят поисками пропавшего человека», — заявил я. «Все, что я сделал, это вызвал Фейре, чтобы узнать от него кое-какую информацию. Ну же, Морган, нынче все время от времени вызывают Фейре. В этом нет ничего страшного. Я ж не собираюсь подчинять их своей воле. Я просто советую с ними». «Казуистика», – проворчал Морган. Я оскорбленно выпятил подбородок. Мы с ним были одного роста, но вот в весе я уступал ему добрую сотню фунтов. Мне стоило бы поискать для ссоры кого-нибудь поудобнее, но очень уж он меня достал. «Казуистика? Ну и пусть. И я намерен пользоваться ею по мере возможности». А посему, если вы только не хотите поставить весь совет на уши, чтобы призвать меня к порядку, я бы закончил этот разговор. Я уверен, на то, чтобы бросить все свои дела и добраться сюда, у них хватит и 2 дней. А до тех пор я без вас как-нибудь проживу. Я хочу сказать, вы оторвете почтенных пожилых людей от дел и экспериментов ради ерунды. Но если вы считаете, что без этого не обойтись... И без того хмурый Морган насупился еще сильнее. Нет, без этого обойдемся. Он распахнул свой темный, похожий на шинель плащ и убрал меч в ножны. У меня хоть немного, но отлегло от сердца. Собственно, сам по себе меч был далеко не самым опасным в нем. И все же он символизировал дарованную ему советом власть. И, если верить слухам, он обладал магической способностью прорубаться сквозь любые чары, пытающиеся его остановить. Мне как-то не хотелось проверять лично, так ли это на самом деле. «Что ж, рад, что мы хоть в чем-то согласны», — вздохнул я. «Приятно было пообщаться». Я повернулся и пошел мимо него к дороге. Морган остановил меня, вцепившись лапищей в плечо. «Я с тобой еще не разобрался, Дрезден. Я ни за что не посмел бы сцепиться с Морганом, исполняющим свои обязанности надзирателя, назначенного Белым Советом. Но теперь он выступал в другом амплуа. Спрятав меч, он действовал самостоятельно и с точки зрения правомочий не отличался от любого другого. Во всяком случае, с формальной точки зрения. По части формальностей Морган был большой специалист. Ему удалось за считанные минуты напугать меня до усера, а потом разозлить. Теперь он пытался меня дразнить. Терпеть не могу, когда меня дразнят. Поэтому я рискнул. Свободной рукой я размахнулся и изо всех сил двинул его в зубы. Пожалуй, удар не столько причинил ему боль, сколько ошеломил. Он отшатнулся от меня, выпустив мое плечо, и изумленно выпучил на меня глаза. Потом ощупал рот рукой. А когда отнял ее, на пальцах блестела кровь. Широко расставив ноги, я повернулся к нему, избегая встречаться с ним взглядом. «Не смей прикасаться ко мне!» Морган продолжал смотреть на меня, а потом лицо его исказилось от ярости. Зубы стиснулись, на висках набухли жилы. «Да как ты посмел!» – прошипел он. «Ударить меня? Легко!» – отозвался я. «Если вы созовете по моему делу совет, я буду относиться к вам со всем подобающим уважением. Но если это личные разборки, я знать о них не желаю». Господи, у него из ушей пар пошел, пока он пытался это переварить. Он искал повода обрушиться на меня. И тут до него дошло, что повода и не нашлось. Во всяком случае, законного. С мозгами у него была напряженка. Не помню, говорил ли я уже об этом. И закон он чтил свято. «Ты дурак, Дрезден!» Выпалил он наконец. «Маленький, наглый дурак!» «Возможно, согласился я. И на всякий случай приготовился делать ноги. Да, у меня нет привычки бежать от того, что меня пугает, но и затевать безнадежную битву у меня тоже нет ни малейшего желания. К тому же у Моргана имелось преимущество в многолетнем опыте, и уж во всяком случае в сотне фунтов веса. Тем, что мне удалось съездить ему по морде, я был обязан лишь внезапности. Второй раз этот номер не прошел бы. Вчера вечером кто-то убил двух людей, Дрезден. Убил, пользуясь магией. Я думаю, это сделал ты. И когда я выясню, как тебе это удалось, и докажу твою причастность, не надейся, что тебе удастся прожить достаточно долго, чтобы успеть наложить эти чары на меня». Морган замолчал и вытер рукой кровь с разбитого рта. «Теперь настал уже мой черед выпучить глаза».